Фестиваль бардовской песни. Место Прага, Европейский Союз. Дата 8.11.2006. Время 18.09. Музыка нет. Песня из кинофильма «Белое солнце пустыни». Через улицу у Народного театра тусуется компания туристов. Они хохочут, фотографируют друг друга. К остановке подъезжает трамвай «Девятка» в сторону Смихова. Несколько человек садятся. Трамвай отъезжает. Парень в черной куртке выхватывает кошелек у туристки. Бежит по площади у театра. Вся компания бросается за ним. Безнадежно. Толстожопые дядьки и тетки еле бегут. Парень уже далеко впереди. Заработал себе на траву и выпивку на сегодня. А может, еще и на завтра останется. Подъезжает следующий трамвай. Номер 6. Из него выпрыгивает Клочков, перебегает дорогу. «Добрый вечер, Алексей. Извините меня, ради бога. Вы же понимаете, город я знаю плохо, не рассчитал, сколько времени будет нужно, чтобы мне сюда доехать». Я молча киваю. «А вы знаете, кстати, что в Славии в свое время любили бывать чешские диссиденты? Это был у них в некотором смысле дискуссионный клуб. Это нам экскурсовод рассказывала. Говорила, что Вацлав Гавел сейчас иногда здесь бывает. Мне плевать, хоть Гавел, хоть бравый солдат Швейк. Как же это вам, извините, все равно? Это же ваша новая, так сказать, родина. Родина у меня одна, как и у всех. Так зайдем, может быть, в Славию. Там блинчики чрезвычайно вкусные, палачинки, как говорят по-чешски. Но вам, конечно, это... Сходите как-нибудь без меня. А у вас что есть на примете другое место? Ради бога, ведите, я буду вашим гостем». На стене кафе черно-белая фотография в рамках. В том числе фото поезда, пробившего здание вокзала. Интересно, сколько людей при этом погибло? «Симпатичное, скажу вам, кафе», — говорит Клочков. «Вы здесь часто бываете?» «Каждый день раза три, иногда четыре, а сегодня уже шестой раз. Вам все шутки». «Не был ни разу, я вообще редко куда-то хожу. Мне своего бара хватает». «Что же вы так слабенько, с позволения сказать? Я, если бы жил здесь, давно уже все кафе обошел бы. Это ведь не то, что у нас. Что ни говорите, а в России вот эта культура кафе, ресторанов только лишь начинает развиваться. В Москве или Санкт-Петербурге, да, а до нас пока еще дойдет». Клочков начинает листать меню. На первой странице написано по-английски «блюдо чешской и грузинской кухни». Подходит официантка кавказской наружности, говорит по-русски с акцентом. «Ну что, уже выбрали? Чай, говорю я, зеленый с мятой. Мне аналогично, будьте добры». Клочков захлопывает меню. «Больше ничего не желаете? Пирожные?» Я мотаю головой. Официантка идет к стойке. Клочков глядит на меня, как будто чем-то недоволен. Если его смутил русский язык, то это его проблема. Мне плевать на всю эту секретность, как будто мы какие-то разведчики. У стойки высокий лысый парень что-то говорит официантке. Она выдавливает из себя улыбку. Кроме их и нас, кафе никого. Лысый подходит к стене, снимает с гвоздя гитару с белым бантом на грифе. Проводит по струнам. Гитара настроена. Он садится на диванчик в углу, начинает петь почти не фальшиво. «Ваше благородие, госпожа удача». «Ну, вы прямо как специально меня сюда привели». Клочков растягивает губы в улыбке, показывая желтые зубы. «Неужели помните, что я неровно дышу к гитаре? Особенно, конечно, к бардовской песне. Акуджава, Висбор, Юлий Ким. Я ведь, с позволения сказать, тоже бард. Имею в своем, извиняюсь, багаже несколько десятков песен. Мы вот у нас в городе планируем провести фестиваль бардовской песни. Есть уже бюджет, спонсоры интерес проявляют. Обойти Грушинский мы, конечно, задачи не ставим. Цели наши скорее гуманитарного плана, а воссоздание культуры и духовности. Ведь бардовской песни, в отличие от эстрады или рок-музыки, присутствует и поэзия, и высокая духовность. Собственно, некая связь с нашей великой прошлой культурой, которая, увы...» Я смотрю в окно. Посреди улицы, бросив на землю большущие рюкзаки, целуются парень и девушка. К рюкзакам привязаны скрученные резиновые коврики. Хлопает дверь кафе. Вбегает безумного вида волосатый чувак в красной потертой косухе, что-то кричит. Я не успеваю понять, на каком языке. Он выбегает, захлопнув дверь. Лысый прекращает петь, смотрит на официантку. Что, может, дать ему пизды? Она мотает головой, ставит на поднос две чашки, идет к нашему столику. Клочков, сморщившись, зыркает в сторону парня. «Так, извиняюсь, неприятно слушать русский мат. Казалось, от него паштет отвык за эти дни. Официантка ставит на столик чашки. В них плавают зеленые листья мяты. Я бормочу, дикуя. Клочков широко улыбается, показав пожелтевшие зубы. «Спасибо». «Пожалуйста», — официантка уходит. «Я не буду вас больше держать, извиняюсь, в подвешенном состоянии». Клочков берет свой стакан, подносит ко рту, обжигается, расплескав, ставит стакан на столик. «Ситуация в нашем городе изменилась исключительным образом. Прекрасно известный вам человек отстранен от обязанностей мэра. Против него заведено уголовное дело. В этой ситуации есть некие заинтересованные лица, которые хотели бы, чтобы вы кое-что рассказали касательно господина мэра, а в частности о его избирательной кампании. Разумеется, вам будет гарантирована полная безопасность. Более того, комбинат, как вы, возможно, знаете, встал наконец с колен и работает с прибылью. Так что ваши акции компании Омега превратились из пустых, ничем не обеспеченных бумажек в довольно серьезное владение». «А вы, я так понял, перешли на сторону заинтересованных лиц?» «Ну, можно сказать и так. Хотя на самом деле...» «Я сейчас хожу в туалет». «Я встаю». «Да-да, конечно, разумеется. А я вот пока...» Я открываю кран, подставляю ладони, брызгаю водой на лицо. Отрываю кусок от бумажного полотенца, вытираюсь, выхожу из туалета. За нашим столиком пусто. На столике два стакана, мой почти полный и Клочкова наполовину пустой. Лысый чувак что-то дрочит на гитаре.